Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. «Эй, мальчишка! Официант! Официант, скорее сюда!» — кричали ему другие посетители шашлычной. «Я тут? Ну, как же, заказывать станете?» Уже некоторое время, терпеливо потоптавшись возле свиньи и Лазаря, и не в силах, и не имея больше возможности ждать, наконец-то осмелился он напомнить о себе. «Эй, мальчишка, официант, официант, скорее сюда!» По-прежнему еще настойчивее кричали мальчишки с других столиков. «Я тут... это... что же это вы? Вы что? Вы заказывать станете? А то меня уже ждут. Ну...» — начал мальчишка-официант, потеряв терпение. «Да погоди ты! Сейчас я тебе все, слышишь ты, все скажу!» — наконец-то заметил мальчишку-официанта свиньи. «Да закройте же вы, наконец, дом! Накрепко закройте, наглухо!» — взорвался он в следующую секунду, да так, что, кажется, в этой шашлычной его теперь заметили и расслышали все. Даже те, кто был к этому часу изрядно пьяный, уже не замечал вокруг себя очень многого. Тем временем двое, что сидели за ширмочкой, уже совсем перестали думать о еде и сидели, прильнув к щелочке. Один выше, другой ниже, и наблюдали за происходившим в зале. Жак прошептал: «Людоед! Жора! Эти-то тоже кого-то ждут? Странно! Очень странно. Не того ли, кого и мы? А этот с радиостанцией, он ведь тоже все по сторонам осматривается, тоже кого-то ждет», — ответил на это Жор-людоед. Оба на мгновение отвлеклись от того, что происходило за ширмой в общем зале, и посмотрели друг на друга, но ничего не сказали. Между тем посетитель шашлычный, изображавший старуху Юнникову, продолжал: «И я тут же на накрахмаленной салфетке начала делать наброски для своей рецензии о нынешнем удивительном спектакле «Харина» и об этой роли, об этой замечательной инсценировке, которую условно я назвала «Безобразной свиньи в шикарном ресторане». Конечно, это только рабочее название. На чем бы я хотела сосредоточить свое внимание прежде всего? Ну, конечно, прежде всего я бы отметила блестящий режиссерский замысел господина Радио. Если он сейчас меня слышит, то я хочу публично, при всех хариновцах, громогласно заявить, что я была не права, когда недооценивала великолепную задумку господина Радио о превращении Харина из просто хора, поющего на иностранных языках, в самый невероятный в мире самодеятельный театр. Я также неверно оценила режиссерские способности господина Радио, которые, как я только что убедилась и продолжаю убеждаться сама, огромны. А посему я была не права, когда отказывала ему в роли нового руководителя Харина. Безусловно, я должна уступить ему эту роль, поскольку только он справится с руководством самым необыкновенным самодеятельным театром в мире». Изображавший старуху хариновец переключил рацию на прием, и оттуда после громкого треска послышалось: «Я принимаю ваши извинения. Отныне между нами вновь хорошие отношения. Я верю, что очень скоро мы все воссоединимся с вами, дорогая госпожа Юнникова, ведь именно вы были самой первой основательницей Харина», — это проговорил господин Радио. «Спасибо, Юнникова», — переключила рацию на передачу. «Потом я бы остановилась на блестящем актерском исполнении. Отдельно я бы остановилась на очень удачном выборе декораций. По поводу блестящей работы гримеров и человека, придумавшего для свиньи костюм, я уже немного говорила. Примерно в том же духе я собираюсь отразить этот момент в своей статье. Да, кстати, эту статью уже ждут в одной из самых влиятельных российских газет. Конечно, вы понимаете, тут не обошлось без поддержки со стороны моего племянника, известного на всю страну артиста Лассаля. Один из владельцев этой газеты – давний поклонник его таланта, с которым его связывают многие годы дружбы. «Вот это да! Вот это да!» – раздалось из рации, когда Юнникова переключила ее на прием. «Вот это новость так новость! Похоже, самые невероятные, самые фантастические надежды сбываются!» Из-за треска, который непрерывно сопровождал все радиопереговоры, иногда, как, например, в этот момент, даже трудно было различить, кто из хариновцев сказал ту или иную фразу. «Вы слышали, что сказала Юнникова? Завтра о нас напишут в одной из главных газет страны. Наш Харин выйдет на газетную полосу, о нас узнают, о нас заговорят. Невероятно! Конечно, это Лассаль помог. Кто же еще? Без него подобное было бы невозможно». «Но это еще не все», — перебил этот голос Юнникова. «Хочу вам сообщить, что вся фонограмма этого вечера, а господин радио, как стало мне известно, от одного весьма осведомленного типа, просившего меня не называть его имени, тайно производит магнитофонную запись всего того, что происходит не только в Хариновском зале, в школе, но в радиоэфире. Так вот, после соответствующего монтажа и доработки фонограмма сегодняшнего вечера пойдет в эфире Центрального радио в программе «Новый театр у микрофона» в 8 вечера. «Потрясающе! Невероятно!» – взорвался радиоэфир. «Так что же, там будут перечислены, как это обычно делается, и имена исполнителей, а нас узнают, мы прославимся!» «Ну-ну, друзья, любите театр в себе, а не себя в радиоэфире. Это не самое главное, хотя, конечно, и это тоже будет. Разумеется, договоренность с Центральным радио также была достигнута не без усилий со стороны моего племянника, артиста Лассаля. Невероятно! В это просто невозможно поверить! Но именно в это мы всегда и верили! Все вышло как-то неожиданно, как бы по мановению некой высшей силы, но именно так все и должно было произойти. Удача давно подстерегала нас на нашем пути, и вот, что называется, миновать ее нам не удалось». «Но да ладно!» — продолжала старуха Юнникова. «Я отвлеклась! Я же говорила про свою рецензию, которая должна быть написана как можно скорее, уже сегодня вечером. В этой рецензии я хочу развернуть еще и одну свою мысль по поводу сюжета с присутствием в зале блестящего ресторана безобразного посетителя. Есть сюжеты, когда человек встречается с ужасом и кошмаром. Они всегда развиваются по принципу «Ужасное настроение, и мрак все темнее, глубже, глубже, глубже. Все тяжельше и тяжельше становится человеку. Все невероятнее и невероятнее становятся пытки ужасного настроения, состояния, душевных мук. Но вот, каждый раз, когда, кажется, готов наступить миг, когда сверкнет электрический разряд высшей силы, когда неминуемо этому герою придется встретиться с самым ужасным настроением, с кульминацией, крайней точкой ужаса и кошмара, душевных мук, спектакль неожиданно прерывается, отменяется, заканчивается. То ли в худшем для героя случае спасает его от дальнейшего продолжения пьесы потемки безумия или смерть, самоубийство или гибель, то ли некая охранительная рука добавляет в сюжет какое-то такое обстоятельство, о котором прежде никто почему-то не задумывался, которое вошло в сюжет совершенно неожиданно, но которое отменяет последнюю, невероятную сцену, которой ожидали с суеверным и мистическим содроганием все, и герой, ждавший последнюю, окончательную пытку, которая настолько ужасна, что, кажется, в существование ее поверить нельзя, и наблюдавшие за ним зрители. Но смерть, самоубийство или гибель в данном случае явно, открыто или тайно, про себя, оценивается всеми как благо, как избавление от чего-то, что было бы неизмеримо ужаснее, чем смерть. Самоубийство или гибель в данном случае Запрограммированное бегство от кульминации ужасного, от которого всегда бежит герой, как бы ни был он храбр. Нет такого героя, даже самого храброго, даже наихрабрейшего и наиумнейшего, который бы не удирал от кульминации ужасного в безумие или в самоубийство. Или бы его просто вовремя не убили. Скажем по-другому. Нет такой Божьей души, которая пошла бы навстречу с самым страшным кошмаром и ужасом, глаза в глаза, нос к носу. Никогда, ни в одной истории, ни в одном сюжете не происходит окончательной встречи человека с самым страшным кошмаром и ужасом, глаза в глаза, нос к носу. То ли, повторимся, приходит к герою самоубийство и гибель или безумие, которые все равно, по всеобщему мнению, лучше, чем эта встреча, не так страшны, как она. То ли за секунду до того, как готов соскочить в самоубийство или безумие главный герой, некая божественная охранительная сила подкидывает обстоятельства, о котором то ли не задумывались прежде, не обращали на него внимания, то ли не существовало этого обстоятельства до самого последнего, а точнее предпоследнего момента. Не если эта встреча с самым страшным кошмаром и ужасом, глаза в глаза, нос к носу, то, что мы называем сегодня страшным судом. И оттого никак не состоится эта встреча, и бежит от нее душа, что время этого суда час еще не пробил. Юнникова на некоторое время замолчала, потом проговорила. Вот и в этом появлении безобразного и ужасного посетителя блестящего ресторана, в этой встрече с ним кульминация страшного и ужасного еще не наступила. И если мы станем думать, в чем может заключаться самое правильное и разумное поведение в такой ситуации, если станем ломать голову над тем, как обжить этот сюжет в наших настроениях, то наверняка ничего так и не придумаем, потому что сюжет этот еще не завершен, и время понимания его еще не наступило. И не наступит, не будет тут кульминации. Точно так же, как и всегда в похожих случаях. Раз не будет кульминации, так и не будет ничего решено окончательно и с уверенностью. Так и останется множество мнений на этот счет, каждый из которых будет нести в себе тот или иной изъян и никак не сможет считаться окончательным и правильным. И в настроениях наших по этому поводу всегда будет царить лишь мрак и сумбур, и ощущение, что вот нет чего-то самого главного, какого-то самого важного понимания не хватает. А без этого самого главного, самого важного понимания будет только мрак и сумбур. Сколько ни крути, как ни выворачивай. Не дано человеку понять, какое тут может быть единственно правильное, точное и действенное решение. Не дано всю эту ситуацию в своих настроениях обжить, так, чтобы нормальное настроение себе сохранить. «Ведь и я, Лазарь, был обречен на это», — проговорил Савиньи, — «на весь этот аромат ужаса, аромат непреодолимого. Спасла меня только моя огромная физическая сила. Но если бы ее у меня не было, был бы мне конец. Есть у меня страшный опыт. Служил я в конвойных войсках, охранял тюрьмы. Страшное творилось по ночам в нашей казарме. Спасла меня только моя огромная физическая сила. Но если бы ее у меня не было, что тогда?» Лазарь полез в карман. Блеснуло краешком остро отточенное лезвие ножа. И так Савиньи говорил. «Он, этот жалкий актеришка, над которым я надругался, как и все в этом зале шашлычной, над которыми я, возможно, надругаюсь, становится немного мной, начинает носить меня в своей душе». Лазарь отметил, что Савиньи отчего-то говорит об этом актеришке в прошедшем времени, как будто действительно был уже какой-то такой случай. Самое главное, что будет в этом нападении, будет простота. Мне ничего не стоит напасть. Я жил с людьми, ходил вместе с ними по одним тротуарам, ездил в транспорте, питался в кафе и столовых, учился. и получал во время этой жизни определенный опыт. Понимаешь? Определенный опыт. Кошка, которая проживет более 13 лет, становится дьяволом. Они, сидящие здесь люди, должны по каким-то достаточно туманным, нечетким, но тем не менее действительно ощущаемым признакам понимать, что я не такой человек, который может просто так сидеть себе и ни на кого не обращать внимания, не вступить тут же со всеми окружающими в отношения, в близкие отношения. Это очень важно для меня. Приблизиться к тем людям, которые сидят, идут со мной рядом, почувствовать их дыхание, дать им почувствовать мое дыхание, приблизить их к себе со всеми их самолюбиями, этими подлыми, несчастными, жалкими самолюбиями мерзких людишек. Я считаю всех сидящих здесь людишек мерзкими. Нет тут героев. Моих героев нет. Тех, кого бы я был готов назвать героями, нет. И не предвидится. Но ведь они люди, и я человек. Значит, нам надо общаться. Раз нет кругом героев, значит, я буду общаться с такими людьми, которые есть. Я хочу воспитать их, как своих детей. Я хочу, чтобы они заразились мной. Стали немного, как я, признали меня. Признали меня своим вожаком, своим царем, своим мужем, мужчины признали. А они не мужчины вовсе. Ни у кого нету такого странного, пугающего, жуткого опыта, как у меня. Потому что никто здесь никогда не переступал черту и не жил за чертой. «О каком опыте ты все говоришь, свиньи? О каком опыте?» — спросил Лазарь. Между тем Хариновец, что говорил старушечьим голосом, действительно замолчал и сидел теперь как воды в рот набравший. Глава 24. Гимн в честь Жоры-людоеда. «Погоди, погоди, Лазарь, потом я отвечу на твой вопрос. Дай мне досказать. Свойства моего характера не таковы, чтобы я просто сидел и не попытался поиграть на таких странных струнах, которые всюду здесь через весь зал шашлычной протянуты. Страх, трусость, чувство здравого смысла, которое есть у других людей, и чувство пользы, которое тоже у них имеется. Какая это была бы глупость сидеть в такой шашлычной с моими-то данными, с моим-то скелетом, с моими-то сросшимися ребрами, которые придают всей конструкции особенную, ни с чем не сравнимую жесткость и силу, с моей-то безжалостностью, и не сыграть на чужой трусости да слабости. На том, что у кого-то чисто физически отсутствуют некие данные, которые могут обеспечить возможность борьбы с свиньи», — проговорил он себе в третьем лице. Добавил: «На этом тоже можно поиграть. А у кого-то именно в этот момент такое приятное, благодушное и расслабленное настроение, что он в таком состоянии прекрасная мишень для агрессии и не сможет по причине своего расслабленного и благодушного настроения никакого сопротивления организовать. Они, здесь сидящие люди, сейчас в очень интересной ситуации, совершенно безвыходной. Они уже сюда попали, пришли в эту шашлычную отужинать, сделали заказ, и тут прихожу я. Это очень забавно, ведь я очень люблю приставать к незнакомым людям, которые случайно окажутся возле меня. Это очень трудно объяснить. Это очень странное и очень непонятное желание. Но оно существует. Ему невозможно не поддаться. К тому же я очень силен. И очень-очень силен. Ну что, есть тут среди вас мужчины? Готовы ли вы помериться со мной силами, а?» — вскричал свиньи и поднялся со своего места. Тут же началась бы драка, потому что многие в шашлычной повскакивали со своих мест. Причем это, наверное, смутило и остановило на какую-то секунду многих. Едва возникла угроза настоящей потасовки, свиньи не только не принял какого-то устойчивого, выгодного для такого дела положения, а наоборот, точно бы обмяк весь и повалился обратно на стул. Тут же на него закричал Лазарь: «Свиньи, замолчи, хватит!» Тут же, откуда ни возьмись, возле их столика оказался хозяин шашлычный, кривой азербайджанец, который, впрочем, больше приготовился защищать Савинье от того, чтобы его немедленно не растерзали, чем его утихомиривать. «Эй!» – замахал он руками наринувшихся к Савинье людей. Те моментально остановились и вернулись к своим столам. В эти мгновения много блеснуло в шашлычной ножей, остроточных, длинных. «Скажи своему другу, пусть уходит», — спокойно проговорил хозяин шашлычный, кривой азербайджанец, обращаясь между тем не к свиньи, а к Лазарю. В этот момент Хариновец, говоривший старушечьим голосом, поднялся со своего места и медленно, словно бы с достоинством, вышел из зала шашлычной. «Я ретируюсь, убегаю. Я предпочитаю спастись бегством. Разговоры про то, как сохранить требуемое нормальное настроение от надвигающегося мрака и судорог, разговорами. Разговоры про то, что лучше вызвать милицию, огреть свиньи дубиной в ответ на его безобразное поведение или относиться к нему с иронией, тоже разговорами. А от греха подальше лучше уйти. Неизвестно, как глубоко вошел в свою роль этот самодеятельный актер. Чего доброго, под шумок вместе с ним и меня ножом порежет. Нечаянно, разумеется», — проговорил он. «Да все нормально, он просто кривляется. Он актер на самом деле, он репетирует роль», — сказал Лазарь кривому азербайджанцу, кивая на свиньи, который в этот момент как раз притих. «Да он мухи не обидел бы, даже если бы хотел», — продолжал Лазарь. «Он только с виду такой толстый и здоровый. Он же рыхлый, как студень. Его толкнешь легонько, он и рухнет на пол. Он же просто изображает из себя собственного сводного брата. Вот кто действительно силен, богатырь, а этот просто кривляется. Безобидное кривляние, и только. К тому же выпил чуть-чуть. Ну подумаешь, не обращайте на него внимания». Выслушав все это, хозяин шашлычный молча развернулся и поковылял прочь. Посетители шашлычной, хоть и продолжали кидать на свиньи злобные взгляды, тем не менее как-то перестали всерьез злиться на него. Точно бы он действительно был только неуместно пошутившим скоморохом. «Зря ты за меня вступился, Лазарь», — проговорил свиньи, но значительно тише, чем до этого. «Во-первых, они могли заодно наброситься и на тебя. Во-вторых, в разговоре с этим кривым азербайджанцем ты назвал меня артистом. Мол, я кривляюсь. За это я тебе могу...» «Ерунда», — проговорил его товарищ тоже довольно тихо, но с явственным раздражением в голосе. «Вот мне ты ничего сделать не сможешь». «Это почему еще?» — искренне удивился свиньи. «Потому что, вот, смотри». И с этими словами Лазарь достал из кармана и, глянув на всякий случай по сторонам, Жора Людоед и Жак моментально спрятались за портьерами, прикрыв щель в них, показал безобразному человеку стальное блестевшее лезвие. «Я же это», — добавил Лазарь через мгновение. Но продолжать не стал, а расстегнул на груди полосатую хлопчатобумажную рубашку и немного потянул за ворот. «Я... писарь». Свиньи увидал прежде скрытую под рубашкой наколку, изображавшую длиннобородого старца-монаха в черном монашеском капюшоне и таком же черном одеянии, что сидел за столиком, на котором горел оплывший свечной огарок, и гусиным пером выводил какие-то письмена в раскрытой посередине толстой средневековой книги. «Ножичком вот этим вот самым я люблю письмена писать», — добавил Лазарь. «Эк, Лазарь!» — поразился свиньи. «Да ты что же? Да тебя так точно отправят за решетку!» — с некоторым испугом проговорил свиньи. «Я этого не боюсь. Сам знаешь, я только недавно оттуда вернулся». Тем временем Жор Людоед и Жак уже опять приоткрыли щелку в портьерах и наблюдали за тем, что происходило за ближайшими столиками. «Эх, отчаянный ты человек, Лазарь!» — проговорил Савиньи. «Отчаянный!» «Да, отчаянный, это точно!» — еще раз похвалился Лазарь. «Отжелал я уже всего, кроме одного единственного желания. Одно единственное желание я хочу осуществить любой ценой. Никогда и ни в чем не хочу я идти на попятный. Не хочу трусить, извиваться и бояться. Если бы встретился ты мне на пути, Савиньи, не как друг, которого знаю с пеленок, но бросился бы я на тебя с ножом и колол, и резал, и убивал бы тебя до тех пор, пока бы не умер ты, или меня бы не задушил, как бешеную собаку. О, если бы знали люди, какое это наслаждение и удовольствие, ни в чем и никогда не извиваться ужом и не бояться, как свободно у меня там, внутри, как все легко и раскованно. Один бог у меня, вот этот длинный нож. Теперь уже не прячась и не боясь ничего, Лазарь достал из-под стола длинное блестящее лезвие кинжала. Большого, точно сабли, с красивой чеканной рукоятью. «И все же за мной силы больше. Ты на отчаянность идти должен, чтобы меня испугать. А я и без отчаянности испугаю», — вдруг воспрял духом Савиньи. «Все дело в отчаянности, на которую тебе придется идти, если что. Отчаянность — это штука ужасная. Она огромные силы отнимает, и просто так она ни с того ни с сего не родится. Представь, Лазарь, на какую отчаянность ты должен пойти, чтобы добыть это свое «не бояться». Ведь я могу тебя побить, придавить, но не убить ведь все-таки. Я очень долго могу балансировать на грани хулиганства. А хулиганство — это все-таки не убийство. А ты должен меня убить или... Наживая рана, эта милиция точно просто так не оставит. Наживая рана, это для милиции наживая рана. Дело особенное. Это тюрьма, тюрьма, Лазарь. Всегда и обязательно тюрьма. Твоя отчаянность такой большой должна быть, чтобы ты тюрьмы не боялся, чтобы тебе в тюрьмы пойти было, как мне, раз в проход между столиками сплюнуть. Ничего не стоит. Но на Лазаря эти слова, кажется, не произвели ровным счетом никакого впечатления. Он весело проговорил. А по мне в тюрьму угодить, как тебе, раз в проход между столиками сплюнуть. По мне отчаянность — это не беда, а даже очень хорошо. Вот ты ребрами сросшимися берешь, силой. А я другой способ изобрел, отчаянность. Я убью, не задумаюсь. Нож достану просто так, под настроение. Я убить не боюсь. Я сесть не боюсь. Я тюрьмы не боюсь. Я о последствиях вообще никогда не задумываюсь. По мне главное о последствиях не задумываться. Тогда и отчаянность будет. У меня отчаянность родится и не должна. Я человек особенный. Отчаянность у меня всегда и так есть. Главное в нашем деле совершенно не задумываться о последствиях. Я убью, сяду на 10 лет, а в тюрьме еще такого же, как ты, только тюремного убью и буду сидеть до самой смерти и смогу такое настроение в своей голове удержать, чтобы ни разу ни о чем не задуматься и не пожалеть, потому что иначе мне крышка. «Да, ты особенный человек, Лазарь», — произнес Савиньи. «Потому ты мне и друг с самого нашего детства, потому я тебя и уважаю. И все же твой способ сохранять себе хорошее настроение уж очень больших затрат требует, чудовищных затрат, нечеловеческих. Таких затрат, что, сделав которые, мне кажется, жизнь вообще всякий смысл теряет. Что же за смысл в такой жизни? продолжал говорить свиньи. «Объясни мне, я правда не понимаю, но мне очень нужно понять, хочу я твой опыт осознать и себе взять на вооружение. Может быть, я буду не такой, как мой единоутробный брат с этих пор, а как ты. Может, я не старшему брату отныне стану подражать, а тебе, не старшего брата поведения стану копировать, а твое. Хотя, скорее всего, как ты, я не смогу. Не готов я на всю эту отчаянность». «А что за смысл, свиньи, жить и знать, что вот случится случайность, и вот в этот день именно случайно тебе случится случайность поиграть со мной, как кошка играет с мышью? Нет, свиньи, покуда ты жив, а такие, как ты, всегда живы будут, таким, как я, одна доля, отчаянность и тюрьма. Только этот способ мы можем выдумать, чтобы тебя не бояться». «Как же нормальным-то людям жить?» — спросил свиньи. «Пусть тоже какой-нибудь способ сохранить хорошее настроение придумают», — ответил Лазарь. «Я свой, они свой. Только, боюсь, не придумают они ничего. Не такой уж я, свиньи, и дурак. Если бы можно было что-то придумать, придумал бы. Одна у нас дорога в тюрьму. И все же за мной силы больше. Ты на отчаянность идти должен, чтобы меня испугать. А я и без отчаянности испугаю», — вдруг воспрял духом свиньи. «Все дело в отчаянности, на которую тебе придется идти, если что. Отчаянность — это штука ужасная. Она огромные силы отнимает, и просто так она ни с того ни с сего не родится. Значит, тебе сначала нужно отчаянность, отчаяние в себе родить, а мне нет. И вот что, Лазарь, хоть ты и скажешь сейчас, что я брата своего копирую, но ответь, когда царя нет, кто в его отсутствии царь?» «Наследник царя? Вот кто царь», — ответил приятель безобразного человека. «Верно, Лазарь. Я всегда говорил, что ты не только мой телохранитель, но и умный парень. Значит, пока в Лефортово нет моего брата, царь людей — это я. Я царь людей!» Савинье между тем проговорил: «Опасаюсь холодного оружия, но те, кто носит холодное оружие, должны опасаться тюрьмы. Они должны быть готовы идти на убийство. Я на убийство не готов. Это вообще не моя стихия. Ужасно опасаюсь холодного оружия. Ножи, кинжалы, кортики, всякие там стилеты и рапиры, тесаки — все это не мое. Рассекать плоть — это не мое. Мое — это бить ссадины, ушибы, кровоизлияние. Переломы — это уж слишком, хотя я в крайнем случае могу. Человек человека разрезать никак не может. Вот собака собаку может укусить. Острые собачьи резцы могут разрезать. А человек человека только ударить. А ты, Лазарь, как собака, режешь. Не человек ты, ты как зверь, как волк какой-нибудь», — сказал свиньи, словно и не замечая мальчишку-официанта, уже довольно долго стоявшего возле них и безрезультатно ожидавшего заказа. Мальчишка-официант начал нервничать еще больше. «Ладно, ладно, ты чего разошелся-то? Ты поспокойнее», — проговорил Лазарь. «Эки, шутник, невозможный человек, хватит тут про себя рассказывать». Лазарь огляделся по сторонам. «Смотри, тише, здесь тоже многие, такие же невозможные, как и ты, отдыхают», — сказал он свиньи в полголоса, очевидно опасаясь, что кто-нибудь еще может расслышать. «Я всего лишь подражаю своему старшему брату. Я во всем хочу быть на него похожим. Ты знаешь, какой человек мой старший брат. Скоро он придет сюда и всем покажет. Ну да ладно, хватит нам с тобой все разговоры разговаривать. Мы же не где-нибудь, а в шашлычной. А в шашлычной надо есть. Ужасно хочу есть. Эй, ну-ка принеси мне поскорее поесть», — прикрикнул свиньи на мальчишку-официанта. «Странный ты человек, свиньи!» Теперь уже с плохо скрываемым раздражением проговорил Лазарь. «Никак я не могу тебя понять, что ты все прешь, как танк, неизвестно на кого и непонятно зачем. Не стоит ли тебе остановиться?» «Я не могу остановиться. К тому же я ужасно хочу есть. Что бы тут сказал мой брат, а?» — громко заявил свиньи. «Я собираюсь сейчас во всем копировать своего старшего брата. Впрочем, есть я действительно очень хочу и без всякого подражания брата. Жрать хочу невероятно, как всегда». «Вот лучше ешь и прекрати безобразничать», — урезонил его Лазарь. «Сейчас бы я с удовольствием съел целого быка», — продолжал безобразный человек. «Шашлыков 100 бы сейчас съел, и еще хлеба, и какого-нибудь супа обязательно съел, и все в один присест. Ты ведь знаешь, мой старший брат обладает феноменальным аппетитом. Значит, и я должен обладать. Такого аппетита, какой есть у него, еще никогда ни у одного человека не было. По части обжорства он просто чемпион. Значит, и я должен быть чемпионом, как мой единоутробный брат». В полчаса, случившихся за этим разговором, произошли следующие события. Савиньи заказал мальчишке-официанту довольно много разных блюд. Шашлык, салат из помидоров, два чебурека, борщ, мясной салат, для чего-то велел принести прежде всего остального мороженое, к которому, впрочем, даже не притронулся. Оно тут же начало таять. «Я очень хочу есть! Я ужасно хочу есть!» — приговаривал свиньи, делая мальчишке-официанту заказ. «У меня такой зверский сейчас аппетит, что я легко бы мог съесть целого зажаренного барана. Давай, неси скорее салаты!» — торопил свиньи мальчишку-официанта. Тот, надо сказать, расстарался на совесть и принес заказанные блюда совсем скоро. «А, здорово, хорошо!» — похвалил его за расторопность свиньи. Как раз за мгновение перед этим Лазарь тяжело поднялся со своего стула и, покачиваясь, направился к двери, что вела из основного зала шашлычной в гардероб. Свиньи даже и не пытался удержать его или хотя бы спросить, вернется ли тот и куда он вообще-то уходит. Кажется, Лазарь был ему более неинтересен. Итак, весь стол, за которыми сидели Лазарь и Савиньи, был теперь уставлен яствами. Дымился борщ, радовал своим видом глаз аппетитный шашлык, салаты и чебуреки спорили между собой, кто лучше и более достоин чести быть съеденным первым. Но, как это ни странно, Савиньи к еде по-прежнему не притрагивался, хотя уже все и было для его трапезы готово. Уже почти полностью растаяло принесенное раньше всего мороженое. Именно теперь свиньи пальцем поманил обслуживавшего его мальчишку-официанта, который как раз в этот момент стоял все еще возле одного столика чуть подаль и принимал от сидевших за ним дополнительный заказ на вино. «Ну-ка, щенок, подойди-ка сюда!» — громко приказал мальчишке-официанту свиньи. Тот, тем не менее, как-то не поторопился подойти к посетителю-грубияну, тем более, что он и не мог, принимал дополнительный заказ у шумной и веселой компании торговцев овощами с Лефортовского рынка, как раз и сидевших за этим столиком. «Ха!» — громко на всю шашлычную вскричал Савини. «Он, видите ли, не торопится! Я его зову, а он не торопится! Безобразие! Какая наглость! Какая грубость, какое свинство, какое неуважение к посетителям! Ты, мальчишка, наверное, из какой-нибудь деревни в Москву приехал», — громогласно заявил свиньи. «От такого неуважения меня просто начинают распирать всякие эмоции. Я просто сам не свой. Какой-то вихрь меня начинает охватывать. Такой вихрь, который может закрутить меня и не оставить в покое в течение всей предстоящей ночи. Ну и ночка предстоит», — продолжал свиньи. Слушая все это, мальчишка-официант кривился, косился на свиньи, но ничего не отвечал, и к столику свиньи стремглав тоже не бежал. Свиньи вдруг стих, отвернулся от той стороны, где стоял мальчишка-официант, и, пододвинув к себе креманку с растаявшим мороженым, принялся ковырять в ней ложечкой. Потом, через некоторое время, когда мальчишка-официант уже принял заказ у торговцев с Лефортовского рынка и, направляясь в сторону двери, что вела в подсобное помещение шашлычной, проходил мимо столика свиньи, тот, словно в который раз очнувшись, махнул мальчишке рукой и сказал: «Извините, пожалуйста, можно вас на секундочку?» Именно так, на «вы», вежливо, с некоторой подчеркнутой мягкостью в голосе. Мальчишка-официант, естественно, не мог не подойти к нему. «Ну вот, все готово, что же вы не едите?» — сказал свиньи, обводя руками кушанье, расставленные на столе. Мальчишка сделал круглые глаза. «Это вам? Это ваше кушанье?» Неожиданно вежливое обхождение свиньи и это странное предложение очень сильно сбили мальчишку-официанта с толку. «Ешь, ешь, я тебе говорю, ешь! Садись и ешь!» — настаивал свиньи. Лицо его при этом было совершенно серьезно и выражало крайнюю озабоченность чем-то. Видимо, тем, что мальчишка-официант отказывается принимать угощение. «Да нет, спасибо, я же работаю, я же вас обслуживаю!» «Ты меня обслуживаешь?» «Нет, ты меня не обслуживаешь, ты себя обслуживаешь», — произнес свиньи саркастическим тоном. «Разве это обслуживание? Разве это сервис? Это все повторение пройденного советского времени. Только тогда в сфере обслуживания могли так изощренно издеваться над человеком. Только тогда могли так унизить человека во время одной из самых священных процедур, какие вообще только и могут быть в жизни. Ведь еда – это священная для каждого человека процедура. Недаром древние относились к еде как к молитве. Да, ты очень ловко научился издеваться над людьми, мальчишка. Ты мастер медленного и мучительного вытягивания жил». Мальчишка-официант принялся озираться по залу, видимо, ища поддержки то ли у хозяина шашлычной, кривого азербайджанца, то ли у своих товарищей-официантов. Но, как назло, никого рядом не оказалось. А свиньи продолжал: «Господи, за что же он устроил мне такой вечер? Меня он обслуживает. Он-то как раз посетителей-то и не обслуживает. Он себя обслуживает». «Перестань кривляться!» — закричали люди, сидевшие за одним из столиков в зале. «Прекрати кривляться! Надоело твою болтовню поганую слушать! Еще будешь кривляться, смотри! Не пожалеем времени, и все вместе голову тебе тупым ножом отпилим, и хозяин тебя уже не спасет!» «Кривляться-то кривляться!» — совершенно не испугался угрозы свиньи. Кажется, она только раззадорила его еще больше. «А что? В кривлянии есть свой тайный смысл. И вовсе это и не кривляние, а просто намеренное нарушение здравого смысла с целью. Ненавижу здравый смысл. От него самый большой вред. Без здравого смысла и душе легче». И вновь, переключившись на мальчишку-официанта, свиньи проговорил: «Но ешь, ешь, я тебе говорю». «Да нет, спасибо, я же работаю, я же вас обслуживаю», — жалобно отнекивался тот, глазами ища в зале поддержку. Но, к его несчастью, большинство народа в шашлычной было уже слишком пьяно, чтобы вообще чем-то вокруг интересоваться. Даже те, кто только что прикрикнул на свиньи, вновь потеряли к нему интерес. А свиньи между тем продолжал настаивать, хотя и достаточно тихим голосом: «Нет, я тебе говорю, ешь!» «Да нет, перестаньте вы!» «Слушай, ну что, пойдем сейчас ко мне, здесь неподалеку, в гостиницу Лефортовского рынка, там ты все съешь!» «Да нет, я не могу никуда с вами идти», — проговорил мальчишка-официант. «Ты знаешь, кто я такой. Я сын одного очень известного человека. Ты просто должен со мной выпить. знакомство со мной тебе очень пригодится в будущем». «Да я не пью!» На глазах у мальчишки появились слезы. Но Савиньи это еще больше раззадорил. «Как это ты не пьешь? Ну-ка, неси вина!» «Нет, что-то я не понял. Вы серьезно? Вам вина принести?» «Ты что, глухой? Принеси вина!» Мальчишка-официант, обрадовавшись поводу поскорее улизнуть от ужасного посетителя, сбегал и принес вина. «Пей!» — велел Савиньи, едва тот поставил открытую бутылку к нему на столик. И для убедительности Савиньи налил вино в стакан и, взяв стакан в руку, протянул его мальчишке. «Я не буду!» — вновь категорически отказался тот. Как назло, хозяин шашлычный, кривой азербайджанец, в этот момент был чем-то занят на кухне и не мог прийти мальчишке на помощь. «Тогда зачем ты принес? Я-то не пью. Ты за эту бутылку мне счета не приноси. Я платить не буду. Я думал, ты будешь пить», — проговорил Савиньи и отвернулся от мальчишки-официанта, всем своим видом показывая, что ему не о чем с ним больше разговаривать. Тот, однако, не стал из-за этого переживать сильнее, чем прежде, а быстро куда-то убежал. Пришел человек, но не хозяин шашлычный, а, скорее всего, его сын, и спросил: «Послушайте, вы что, отказываетесь платить?» «Нет, с чего вы взяли? Я заплачу», — как ни в чем не бывало, ответил Савини. «Но вы же не пьете», — не успокоился сын хозяина шашлычный. «Ну и что?» — все так же, как ни в чем не бывало, ответил Савини вопросом на вопрос. «Ну, как это что? Берете бутылку и не пьете. Зачем вы ее взяли?» Сыну хозяина Савиньи явно не нравился, и он явно искал повода выпроводить его со скандалом за дверь. «Ну, просто!» Проговорив это, Савиньи вновь отвернулся и принялся со скучающим видом рассматривать посетителей шашлычной. «Как это просто?» — еще больше раздражался сын хозяина. «Послушайте, вам-то какое дело? Я заказываю бутылку, я за нее плачу. А что я с ней буду делать, это уже мое дело», — холодно проговорил Савиньи, не поворачивая головы в сторону собеседника. «Вам что, вино не нравится?» Чувствовал, что от самых решительных действий сына хозяина шашлычной отделяет самая малость. Мальчишка-официант, стоявший чуть подаль и не решавшийся подойти ближе, с интересом прислушивался к разговору. «Почему? Нравится?» Наконец-то Савини повернулся к сыну хозяина и посмотрел на него с любопытством. Мол, что это за странный такой тип, который пристает с глупыми разговорами? «Вы пить будете?» — немного более спокойно, чем он говорил прежде, спросил сын хозяина шашлычной. «Нет», — ответил Савини и немедленно продолжил. «Слушайте, вы что, думаете, я не заплачу? Сколько стоит этот ужин? $30. Вот вам $100 как залог, чтобы вы не волновались». Все это Савиньи проговорил совершенно спокойно, даже надменно. И тут же вынул из внутреннего кармана пиджака и положил на стол 100-долларовую банкноту. «Вы почему к официанту пристаете? Грубите? Вам что, милицию вызвать?» Чувствовалось, что все это сын хозяина шашлычной проговорил больше для порядка. Деньги со столика он не взял. «Ну, вызови. Я не пристаю ни к какому официанту. Просто угостить его хотел», — лениво проговорил Савиньи и вновь отвернулся. «Не надо!» — зло воскликнул сын хозяина шашлычной. «Не надо, так не буду», — тихо сказал Савиньи и кротким взором посмотрел на собеседника. Тот развернулся и ушел. А Савиньи тотчас подозвал к себе мальчишку-официанта, поманив его пальцем. «Вот что, любезный, принеси мне еще плов из баранины, да побольше в тарелку положи. Еще принеси сока гранатового и какой-нибудь соус поострее. Да живо!» Стодолларовая банкнота продолжала лежать на скатерти на краю стола. Мальчишка-официант, полагая, что все трудности улажены, убежал исполнять заказ и очень быстро прибежал обратно, но уже с блюдом плова, соком и соусником. 100-долларовой бумажки к этому времени на столе уже не было. Поставив кушанье перед свиньи, мальчишка-официант в смятении удалился. Последовавший за этим минут 10 свиньи просидел, задумчиво глядя куда-то себе под ноги и по-прежнему не притрагиваясь к еде.